Алло, доктор. Алло, это доктор, да. А ты сужа вор, бандит, соколов. Какие квартиры воруешь? Сужа поганая. Где проститутка Наташка твоя? Сейчас позову ее. Давай, сужа. Тебе ее, блядь. Она тебя наградила. Сужа, ебаный урод. У тебя глаза и хуй отравленный. Алло. О, что надо? Это Наташа. Бандит с большой дороги. Где, сука, твоя проститутка Наташка? Я Наташка. Что надо? Это Наташа. Вор бандит, что надо? Ты еще на свободе? Наташа, ты. А сука подыхает. С трипером, с сифилисом, со спидом. Подыхай, спасай, сука, ёптую. Слюха, ёптую.